Новая жизнь позволила выветрить из головы обрывки мрачных воспоминаний о доме. Поступив в колледж, Гиги вскоре обо всем забыла. Раджа показал ей, как нужно забывать то, о чем не хочется вспоминать. Счет от 1 до 10 и обратно. Вкупе с индийскими духовными практиками и медитацией сделали свое дело. Гиги постепенно обрела себя снова и вскоре после окончания колледжа нашла работу в газете и познакомилась с Джоди Салливан. Любовь с первого взгляда, если так можно выразиться. Но вот теперь она мертва или нет? Или это опять безумие? Ей все это привиделось, и на самом деле все, что сейчас происходит, это дурной сон. И сейчас она попросту находится в коме, и никому из врачей не под силу привести ее в чувство и пробудить от тяжелого сна. Говорят, что мертвые ходят, но в данном конкретном случае Джоди не просто восстала из мертвых. Она именно сидела на кровати. Сидела, надо сказать, неподвижно, совсем как зловещая ожившая статуя. Гиги наблюдала за ней через разбитое стекло. Она и представить себе не могла, что подобное имеет место быть в обыденной жизни. Мертвячка сидела, сложив на коленях ладони, и пялилась в одну только ей известную точку на стене. Когда голос извне вновь заговорил с Гиги, фальшивая Джо Салливан приоткрыла без губы рот, шевелила лишенными кожи скелетными челюстями. И глаза, ее дикие горящие глаза смотрели прямо перед собой. «Вот видишь, Гиги, к чему приводит непослушание. Ты ведь сама во всем виновата. Никто не просил тебя подниматься с кровати и переться вниз, чтобы увидеть лесбийскую оргию. Тебя никто не заставлял. Ты сама решила прогуляться. Вот и напоролась. Ты никак не можешь усвоить, что цепи, которые из себя сняла, твои родные, они должны быть на тебе надеты, иначе ты потеряешься в сумеречном тумане совсем, как тогда в детстве». Голос произнес эти слова, и тварь с черным лицом повернула голову, щелкая зубами и челюстями поднялась медленно, выпрямилась, подошла к тому месту, где валялись брошенные кандалы. Она нагнулась, чтобы их поднять. «Это для твоего же блага. Я зла тебе не желаю. Я просто хочу тебе помочь. Ты не можешь покинуть это место в таком состоянии, в каком находишься здесь и сейчас. Вернись в дом и получи то, что тебе принадлежит по праву». Глаза у фальшивой Джоди перестали гореть. Можно сказать, они стали похожи на те родные глаза той женщины, в которую Гиги когда-то влюбилась. «Ты даже представить себе не можешь, как бывает тяжело выбираться из этой трясины без чьей-либо помощи. И Джоди, это твой спасательный круг, хватайся за него и делай, что тебе говорят, будь послушной девочкой. Не слушай их. Они сменили пластинку, неужели не понимаешь, они хотят, чтобы ты поверила в то, чего на самом деле нет. Оно и не может быть, потому что ты сама можешь выбирать то, как себя вести. И в данный момент ты должна быть очень внимательна к тому, что сейчас с тобой происходит. Это твое оружие против зла. Оно пытается ослабить тебя, вернуть в прежнее состояние и подавить твою свободную волю». «Ха-ха, ты в самом деле считаешь, что рассуждаешь как здравый человек? Старина Джим подскажет тебе все, что нужно. Не веришь мне?» «Ну, конечно, не веришь. Я же все это время шутил с тобой и заставил тебя поверить в то, что я несу откровенный бред. По сути, так оно и было. Я действительно нес бред. Но теперь все в корне поменялось. Я пытаюсь убедить тебя, что тебе нужно лечение. Не веришь мне? Ну, сама посмотри. Посмотри на свою Джоди, как она изменилась. По сути, она и не менялась вовсе. Это просто ты испугалась, надумав себе не весь что». Джоди действительно изменилась. У нее отросла на лице кожа, отросли волосы. Тоже красивое лицо, те же мягкая улыбка и взгляд. Она подкинула в руках раскрытые скобы наручных браслетов. Звякнув, железом они подпрыгнули в воздух, падая обратно в ладони. Слезы потекли по щекам. Может быть, потому, что Гиги в первый раз по-настоящему осознала, что, может, и правда впала в самое настоящее безумие. Безумие. Или, может быть, потому, что в самом деле не было никакого похищения. Дурной сон, всего лишь сон и ничего больше. Самый настоящий кошмар происходит здесь и сейчас. Она чуть не убила дорогого и самого близкого для нее человека. У нее в голове произошло затмение, и глаза, будто бы укрытые черной и не пропускающей свет пеленой, теперь снова открылись. Именно в этот момент она осознала всю остроту своего теперешнего состояния. Именно тогда Гиги вдруг обнаружила, что существует мерзкий черный мир, который одновременно и предварял ее взрослое будущее и нашептывал о мрачных секретах из глубокого подвала, далекого прошлого, заживо погребенных в них нулевых. И теперь точно мертвецы, воскресшие из могил, они пришли к Гиги, чтобы рассказать свои жуткие истории, поведать ей всю правду о своей другой тайной личности, которую, как она сама себе думала, успела похоронить сразу же после того, как оказалась в сумеречном тумане, когда мисс Ролли раздевала ее догола, когда мама и другая ее подружка насиловали ее сразу после того, как избили. Темная сторона имеет неприятное свойство возноситься из глубин подсознания на свет Божий. Гиги этого не знала. Ей только предстояло это узнать. Праздник, который для нее приготовил самопровозглашенный отец Раджа Сипкар, внезапно кончился на первом же собрании общины. В общем зале не хватало мест. Многие пришли с улицы, чтобы послушать вдохновленную речь лидера общины. 50 человек, большинство из которых составляли женщины, и менее четверти мужчин. В начале собрания все взяли друг друга за руки. С минуту молча постояли, наслаждаясь тишиной и легкой музыкой в стиле New Age, играющей фоном на всем протяжении этого собрания. Потом на Гиги вылился огромный поток жутких историй об инцестах, издевательствах и изуверствах. Монстры из прошлого наслаждались ее состоянием, пили ее живительную кровь из шеи и души, разглагольствуя о качестве своего рода и новых жутких потрясениях. То другое, что узнала о себе юная Гиги, могло быть альтернативной версией комикса о часовом в его жесткой адаптации. Это был мозговзрывающий жизненный цикл, в котором нет места скорби и мрачных мыслей о том, что случилось в том жутком доме в момент наступления сумеречного тумана. Гиги взращивала в себе гроздья гнева, и его длинные ветвистые стебли росли из нее, как из плодородной почвы. Алкоголь, наркотики, безудержный секс – все это предваряло в жизнь кусочки съедобного плода, подаренного матерью, как будто бы забытого и давно погребенного в самой глубокой могиле. Но тогда этот плод был вкусен, у него был терпкий и опьяняющий запах, бьющий живительным колючим гормоном одуряющего во всех смыслах вкуса. И Гиги его с удовольствием ела, кусочек за кусочком, совершенно не подозревая, что может наступить та грань, за которую большинство людей боится шагнуть. Она когда-нибудь в одночасье переступит и будет этим довольна. По сути, так оно и произошло. Однажды она вернулась домой. Модный репортер, обладательница многих престижных наград и премий. Она вернулась туда, где все началось. Вернулась, чтобы отомстить за себя и свое изувеченное детство. Мать почти не изменилась. Время над ней не надругалось. Можно сказать, она была такой же, как и тогда, в тот день сумеречного тумана. Она сидела перед телевизором, смотрела любимое телешоу. В тот день она была совершенно одна в своем неизменном наряде а-ля модница из Неаполя. И из-под короткого нежно-персикового платья выглядывала шелковая ткань от ажурных трусиков. Но Гиги не позволила этим старым эмоциям завладеть собой. Она заставила себя быть хладнокровной. Ворвалась в дом с длинным острым ножом. А все потому, что Раджа Сипкар на одном из своих семинаров объяснил: не бывает острых моментов, бывают люди с их острыми руками и оружием, которыми ты обязательно должна воспользоваться, иначе твое мучение продлится на долгие годы. Ты ведь хочешь это прекратить? И она порвала с прошлым одним ударом ножа по обнаженному горлу. Изумленная мать даже не успела ничего толком понять. Рваный кусок ее плоти разверзся глубокой кровоточащей раной. хлынула кровавая струя, и мать, прикрывая окровавленную шею двумя руками, роняя на пол жирные красные капли, бежала от дочери бог весть куда. Гиги не было никакого дела до ее трупа. Тогда, в момент сумеречного тумана, над ее головой повисла кислая, дышащая чернотой и могильными червями туча. В сумеречный день убийства матери, мисс Ролли и мисс Салли, она почувствовала короткий прилив облегчения. Вкус съеденного плода заиграл во рту новым вкусом. И все же что-то было не так. Что-то в тот момент она почувствовала в себе. Будто что-то очень ценное сорвалось с обрыва в глубокую пропасть бездны. Она не могла определить, что именно туда упало, и вроде бы все как обычно, и в то же время необычно. Можно сказать, что она услышала этот вкрадчивый шепоток у себя в голове. Черная тень, вылезавшая из бездны, заменившая собой то, что упало в пропасть, упала без возврата. Гиги носила ее с собой везде, в момент дня. Тень следовала за ней по пятам, была с ней днем и ночью. Ночь. Гиги видела эти жутковатые, гротескные образы гостей, что приходили к ней по ночам. Те, что пугали ее своими лицами. Инфернальные сущности. Они наводили на нее ужас своими пугающими историями. Каждый эпизод вносил свои собственные коррективы в ее психику. Чудовища рисовали кровью на девственно чистом полотне рассудка. Это продолжалось до тех самых пор, пока в жизни Гиги не появилась Джоди Салливан. Эта женщина все изменила. С ее пришествием прежние старухи уступили место светлому и вполне возможно счастливому будущему. «Нельзя построить части на чужих костях. Ты сама об этом знаешь. И демоны прошлого просто ждали, пока ты расслабишься, чтобы завлечь тебя в свои сети снова. И однажды, девочка, ты поддалась. Ты дала им понять, что сумеречный туман никуда не исчез. Он просто клубился в твоей душе между жизнями до и после. И теперь, после дня заката, туман вернулся, и ты снова увидела его. Где-то там, в глубине этих серых ядовитых паров, бродит неупокоенная душа твоей матушки и двух ее закадычных подруг. Ты до сих пор их боишься. Это они приходили к тебе по ночам, и они будут приходить к тебе снова и снова, как смерть, пока смерть не заберет тебя в свою пещеру. Но они будут и там. Тетя Роли тебя разденет, а мамочка с мисс Селли оденет на тебя то, что ты побоялась принять от твоей горячо любимой Джоди. А ведь она просто хотела тебе помочь». «Замолчи, заткнись!» Гиги отвернулась от окна. Что-то ей такое подсказывало, что смотреть туда вовсе не стоит. Да, конечно, Джоди все еще там стоит возле кровати. В раскрытых ладонях лежат тяжелые скобы браслетов. «Гиги, почему ты там стоишь? Возвращайся домой!» Голос Джоди ласкал слух. Если это все-таки она. Если все те чувства насчет иллюзорности происходящего не верны, то, скорее всего, ей действительно ничего не остается, как вернуться в дом. Принять то, что ей полагается по праву. Она прислушалась к звукам осени. К шуму ветра, ласкающего пожухлую опавшую листву под ногами. Стук колес, идущий вдоль проложенной железной дороги. Рваные серые тучи и холод, скребущий своими острыми и холодными когтями кожу под ее одеждой. «В самом деле больна». Гиги посмотрела на свои озябшие руки, под ногтями все еще оставались крупицы сухой холодной земли. Горячие следы помутнения рассудка. «Конечно, ты больна. А как же иначе?» Но первый шаг к выздоровлению сделан. Осталось принять и надеть то, что тебе полагается по праву. Посмотри на Джоди, она ждет тебя в доме, держит в руках лекарство. Прими его, иначе будет хуже. Куда уже хуже? Голос у Гиги дрожал, и она подумала, как размышляют психи, запертые в четырех стенах и смирительной рубашке. Ты и так все знаешь. Впрочем, ты можешь оставить все это, сесть в машину и уехать прочь из этого места. В таком случае тебя ждет дома полиция. «Да, милая моя, они уже обо всем догадались. Они распутали этот клубок, и он привел их к твоему дому. Ты думаешь, что сможешь избежать правосудия? Ты думаешь, что серийные убийства – это легкая прогулка вдоль береговой линии моря? Тебя, милая моя девочка, ждет тюрьма. Пожизненное заключение в четырех стенах. Думаешь, это обман? Считаешь, что я обманываю тебя, пытаюсь завлечь тебя туда, куда тебе идти не хочется? Ну что ж, твоя взяла. Ты можешь сама в этом убедиться. Никто, слышишь меня? Никто тебя держать здесь насильно не будет, ни я, ни кто-либо еще. Езжай домой, Гиги. Родная, что ты там делаешь? Голос Джоди подействовал на нее отрезвляюще. Она как будто вернулась из сумрака обратно домой. Иди скорее в дом. И Гиги, поддавшись на уговоры, отправилась туда, где все началось. Круг замкнулся. Гиги точно не знала, сказала ли она вслух эту фразу, или так подействовал на нее первый сделанный шаг. Надо сказать, такое решение далось нелегко, но она приняла его. Как принимают ложку горького лекарства во время тяжелой болезни. Круг разверся. Ты сама его разомкнула. Вторил внутренний голос. Что-то все-таки подсказывало, что в нем, в этом голосе, выдающий себя за новый приступ саркастические нотки того прежнего злого голоса извне. Что меня ждет? Гиги поднялась на первую ступень крыльца, готовясь наступить на вторую. Переждешь бурю страстей, а там посмотрим. Здесь будет другая тюрьма. Гиги преодолела вторую ступень. Сама она чувствовала, что впадает в какую-то очень глубокую прострацию, делающую ее безвольной куклой в руках кукловода. «Что ты, девочка? Какая здесь может быть тюрьма? Здесь у тебя будет курорт, пятизвездочный отель с функцией «вся включена». Тюрьма будет дома. Как я уже тебе говорил, полиция ждет тебя. Они отслеживают каждый твой шаг, но здесь, именно здесь они тебя не станут искать. Мозгов у них на этого не хватит». «Это уж точно. Полицейские не такие уж и умные. Это в фильмах они распутывают клубки изощренных убийств, щелкая уголовные дела как орешки. Но не в данном конкретном случае. В случае с тобой, Гиги, все гораздо сложнее. Они никогда не догадаются искать тебя здесь. Так что давай без этих своих вопросов возвращайся в дом и ложись обратно в кроватку». Джоди встретила ее в преддверии спальни. Кандалы аккуратно разложены вдоль кровати, браслет к браслету. Казалось, ждали только ее одну. «Ну что ты, моя лапочка?» Голос у Джоди такой же ласковый и обволакивающий, как теплый плед в хмурую дождливую погоду. Она подошла ближе, прижимая Гиги к себе, а затем они поцеловались. Гиги почувствовала на губах приятный сладковатый привкус от ее новой помады. Терпкий запах духов от Шанель. Таинство любви, почти такое же, как и всегда, развернулось в спальне. Гиги лежала на покрывале рядом с цепями, наблюдая, как Джоди избавляется от одежды. «У меня есть хорошая новость и есть плохая». Новый голос пробил брешь в уютном самозабвенном пространстве, расшевелил неподвижный заслон железного занавеса, стремительно падающего на отяжелевшие веки Гиги Морган. Одним краем глаза она видела, как Джоди аккуратно складывает снятые джинсы брючина к брючине. Стоит к ней спиной, напевая какую-то песню из группы «Битлз». Если бы не этот голос, который ее отвлек, она продолжила бы смотреть на трущиеся друг от друга аппетитные булочки ее соблазнительно округлой задницы. «С какой мне начать?» Новый голос набирал силу, будто высокая волна, стремительно надвигающаяся на песочный морской берег. Гиги приподнялась на локтях со смутной, притворчивой мыслью, что этот вопрос нельзя оставлять без ответа. «С плохой. Начни, пожалуйста, с плохой». «Плохая новость состоит в том, что все, что ты сейчас перед собой видишь, не настоящее». Джоди развернулась лицом Гиги, она улыбалась. Ласково, игриво, совсем как тогда, в те беззаботные деньки их первого знакомства. «Как? Как это? Как это вообще может быть?» Гиги не могла этому поверить. Она верила только тому, что перед собой видит. То, что чувствует здесь и сейчас. Это приятное чувство, за исключением разве что разбитого стекла и гуляющего по дому сквозняка. Ветер вызывает дрожь и гусиную сыпь. Но все это мелочь по сравнению с тем, что сейчас происходит. Джоди подходит ближе, подставляет к подножью кровати высокий стул, берет в руки ее холодную ступень. Делает Гиги приятный во всех смыслах массаж. «Как? Этому можно не верить. Объясни». Волшебные руки Джо заставляют ее жмуриться от удовольствия. Она хочет верить тому, что происходит здесь и сейчас. Она, можно сказать, почувствовала легкую левитацию. Боюсь, мой ответ может тебе не понравиться, как не понравилось то, что ты увидела здесь в доме. То, что она прячет под своей наносной кожей. Это тоже часть представления. Какого еще, черт побери, представления? Как хорошо, Джо, милая Джо, продолжай. Ее рассудок в полной отчужденной расслабленности и неги дал течь. Этот массаж стоп великолепен. Почему Джо не делала его раньше? Почему скрывала от нее этот новый талант? Гиги наслаждалась массажем, и то, как Джоди Салливан возвращает скобы на лодыжки и запястья и запирает браслеты, ласково подбирая волосы, смыкает и запирает на замок железные скобы ошейника. «Как я уже говорил, мой ответ может тебя не обрадовать. Это, пожалуй, продолжение плохой новости, которую ты вряд ли захочешь услышать». Джоди взяла в руки вторую ступню, заставляя Гиги слегка постановать от удовольствия. «Продолжение плохой? Как можно тебе верить, когда здесь так хорошо, так комфортно и так легко?» Одной стороной та, что получала удовольствие здесь и сейчас, та, что сейчас лежит на кровати, наслаждаясь присутствием живой Джоди. Гиги понимала, что не хочет с этим расставаться. Другой стороной она видела тень, ту, которую поначалу принимала за темную сторону своего рассудка. Тень, что вылезла из бездны вместо той светлой, что упала в глубокую пропасть. Другой стороной себя она видела, как нечто страдающее и печальное мотает в отрицание головой. «Открой пошире глаза, и ты сама все увидишь». И она открыла. Полуразложившиеся трупы трех женщин, усаженные вдоль широкой софы, в каком-то ужасном полуподвальном помещении. Под потолком на огрызке провода доживала свои последние дни единственная лампочка. Гиги, ощутив тяжелый катонический ужас, зажмурила глаза, и в голове у нее предстал мысленный образ тех внутренних голосов, что все это время говорили с ней. Причем она ничего не представляла себе специально. Она просто увидела. «Что надо, видок, правда? Каково это было там, на другой придуманной стороне. Наверное, не так, как здесь, совсем не так. Здесь ужасно воняет, трупы, знаешь ли, имеют такое неприятное свойство подванивать, когда залеживаются в одном месте слишком долго. Ты ведь не зря меня сюда притащила, ведь правда? Понравилось убивать, а, дочка? Понравилось причинять боль, ведь только так, по твоему мнению, ты могла заглушить свою собственную. Ту, которую причинила тебе я, ну еще и мисс Ролли с мисс Селли, составили мне теплую компанию. Надо сказать, что до сих пор составляют. Спасибо тебе, дочка. Милое, наивное существо, такое родное и такое близкое к моему черному материнскому сердцу. Я ведь воспитывала тебя для одной цели, чтобы ты стала моей личной сучкой. Сучкой, которую я буду трахать каждый день сутками напролет. Боюсь спросить даже, а за что ты убила свою драгоценную Джо? Подожди, не отвечай, да я сама догадаюсь. Она, как и я, сделала что-то не так. Что-то, что заставило тебя взяться за старое. Верно я излагаю? Хватит, мама, перестань. Все тело Гиги свело ужасной судорогой. Затекшие ноги и руки в стальных браслетах горели изнутри, словно тысячи раскаленных игл разом вонзились под ее кожу. Затекшие от долгой неподвижности суставы оживали. Затем она услышала размеренный, позвякивающий звук, исходящий откуда-то позади нее, а именно от цепи, что натянулась от заднего кольца ошейника. «Верно». Мамин голос, казалось, наслаждался текущим положением вещей даже после смерти, она представляла опасность. Наверное, по этой причине и по многим другим Гиги перенесла ее сюда вместе с другими телами. «Держи друзей близко», — гласит старая как мир поговорка. Но врагов своих держи еще ближе. Не верю. Не верю, что все это происходит. Горло саднило от жажды, а во рту поселилась какая-то слизь. Сколько она уже здесь? Дни? Может, неделю? А может, это ее персональный ад? Возможно, она умерла вовсе, и демоны явились за ней, чтобы утащить туда, откуда не возвращаются? В это страшно поверить, но еще страшнее то, что прошлое возвращалось. Ее длинные холодные пальцы смыкались на горле, запястьях, лодыжках. Темное прошлое тянулось за ней длинной железной змеей. «Ты Джоди убила только за то, что она чуть-чуть на тебя надавила. Кто бы знал, что один маленький отказ может привести к таким дурным последствиям. Впрочем, ты и сама можешь в этом убедиться. Посмотри на ту, которая лежит рядом с тобой. Гиги застонала, мотая головой. В такт ее резким движением зазвенели кандалы. Гиги, зачем? Почему ты убила меня? Мертвое тело Джоди возникло, будто призрак из темноты, заставив Гиги вздрогнуть всем телом. Она увидела труп с большой кровоточащей раной на затылке. Кровавый след от рокового удара. Я люблю тебя, боже. Гиги провела сухим языком по потрескивающимся губам. Такой кошмар ей не пережить. Лучшим избавлением будет только смерть. Не нравится наша дружная компания? Ну как же так? Мы только начали знакомиться. Глухой голос мертвячки Ролли ударил по ушам, словно остро заточенный нож. Твоя мама и я, мисс Селли, были так рады принять участие в твоем взрослении. Но большую радость мы получили тогда, когда похитили твой рассудок в одну из хмурых ноябрьских ночей. Кто бы мог подумать, Гиги, что ты, будучи такой прожженной и закаленной убийцей, не узнаешь наши голоса. Полно тебе кичиться успехом, Селли. Яблонька от яблоньки недалеко упала. У нас это, можно сказать, наследственное. Да ведь, Гиги, моя девочка? Гиги заткнула уши. Толстые, согретые теплым ее тело цепи легли на впалые щеки. Воздев голову в потолок, она что есть мочи выкрикнула эти слова. Хорошая, хорошая новость. Ты говорил, что помимо плохого есть и хорошее. Говори! Отвечай, что это за хорошая новость, иначе мне... А хорошая новость состоит в том, что полиция, которая сбилась со следа и ищет тебя по всему штату, никогда, слышишь меня, никогда тебя здесь не найдет. Конец повести. Джей Арс. Дом на отшибе. Текст читал Михаил Стинский. Август 2020 года.